Глава 26. «Впереди пока чисто!» — крикнула Хоук, выруливая на накатанную дорожку. «Мне же пришлось слезть с байка и, прикладывая довольно ощутимые усилия, перекатить его через неубранный до конца бортик шлюза. Он так и завис, будто не мог определиться. Поднимать ворота обратно и закрывать меня в шлюзе смысла нет, чтобы я им настоящую разгерметизацию не устроил. Но и отпускать, вероятно, меня тоже не хотят. Вот и не распахивают шлюз полностью». Я перетащил мотоцикл и огляделся по сторонам. Транспортник ястребов уже превратился в облако снежной пыли. И еще одно такое облако, но уже к нам, появилось справа из-за угла дальнего ангара. А за спиной, перед шлюзом, уже стояло что-то мощное, заливая прожектором окна в воротах. Выпустив искорку повыше, я погнал вслед за ястребами. «Хоук!» — крикнул я. «За нами хвост! Гоните как можно быстрее, а я попытаюсь вас прикрыть!» «Поняла!» — ответила Хоук и выжила газ. Несущийся впереди меня джип заметно ускорился, выпустив из-под задних колес два хвоста ледяной крошки. «Так, а теперь спокойно. Что это здесь за хрень была?» — спросил зяблик. «Если коротко, то Айсфара пытается стать человеком», — ответил я, не отвлекаясь от картинки на экране и считая количество преследователей. Из шлюза выкатил первый, а сбоку, в ледяном тумане, прятались еще четверо. «Так что ты думаешь?» Сквозь зубы поинтересовалась Хоук, направляя джип в объезд ледяных зарослей. «У них получится этот эксперимент? И кто тогда такой этот чертов Айсфара?» «Понятия не имею», — признался я. «Там только голова была. Какая-то попытка по счету, и были ли успешные, как вы понимаете, я не уточнил». «А что за милаху мы везем пассажирам?» Уайт довольно быстро переключил свое внимание. «Журналистка, сами ее расспросите». «Она назад рвется. Все бурчит про какие-то доказательства и денег обещает». Задумчиво и вполне заинтересованно проговорил Уайт. «Много?» 10 000 кредитов. «Покажи ей мое видео и продайте на эксклюзиве», — велел я. Притормозил и быстро скинул видео того, что увидел в лаборатории — Симонову, Сюин, Лейну и Бобу. И добавил общие планы от Хоук с четкой картинкой Эрика. «Пусть только учтет, что эксклюзив только для прессы. В остальном мы будем пытаться спасти адептов». А сам задумался. Может, и в остальном нужно было эксклюзивно кому-то отдать. Но нет. Начнут еще крутить-вертеть, в собственных схемах использовать. Кто-нибудь вообще решит, что это монтаж или постановка. А проблема серьезная. Пусть со всех сторон на нее обратят внимание. «Хоук, забирай левее! Нас подсекают, а там скоро в холмах потеряемся!» — предложил я. «Доехать до них только надо!» Мы выехали на относительно ровную дорогу. Джип ястребов прибавил скорость, а меня все же тормозили бугры и впадины. Гнать на полной мощности я не мог. Объехав очередную бугристую наледь, я посмотрел назад. Горизонт заволокла серая сумеречная дымка. Неужели опять циклон? Частое явление в этих местах. Второй за день. Искорка скинула новую проекцию. 5 транспортников на расстоянии 10 километров прямо за нами. Еще 4 идут на перерез, и 2 только-только выехали. Просигналил дрон. «Необходимо ускориться, и тогда мы первыми войдем в холмистую зону, а циклон прикроет наши спины. Шанс полностью избежать столкновения минимален». Я скинул расчеты ястребам и призвал их еще ускориться. А когда мы проехали мимо первых холмов, чудом разминувшись с грозовым фронтом, я развернулся и поехал обратно. Маскировка у вдоводела практически отсутствовала. Но уже через несколько минут на любых сканерах я бы отражался, как часть группы преследователей. Если, конечно, Айсфара не шепчет своим адептам, кто свой, а кто чужой. Понятие «видимость» исчезло как таковое. Ледяная крошка скребла по визору, пытаясь пробраться в любые возможные щели в броне Ориджа. Искорка кружила где-то над бурей, здесь она просто бы не удержалась в воздухе. Вдоводел кренило, роль отзывался с задержкой и реагировал с огромным трудом, будто гидроусилитель крякнулся. Пропустил мимо себя первую волну погони на облегченных японских вездеходах. Броня есть, но основной упор — на скорость. Выкрутил руль и по широкой дуге вырулил в хвост к крайнему транспортнику. Начал сближаться, уже различив, что по бокам на раме вцепились два клона сектантов. «Бедолаги! Им, наверное, еще сложнее, чем мне». Налетел порыв ветра, меня снесло в сторону и подбросило на какой-то кочке. Левого клона впечатало в дверь транспортника, а правый так вообще чуть не сорвался. Я вырулил обратно и приблизился на уровень уверенного поражения. Активировал скаутган, и в этот момент раздался сигнал моей тач-панели, припаркованной рядом с креслом. «При всем уважении, но сейчас никак», — процедил я, хотя мне было интересно, кто первым среагировал. Прицелился в затылок дроида-водителя, мелькавшего сквозь заднее стекло. Сделал два быстрых выстрела и сразу вильнул в сторону, объезжая резко затормозивший джип. «Ох уж эти умные современные машины! Без ремня пищит и не едет. Дверь на ходу не открывай. Водителю мозги не разламывай!» Потеряв контакт с дроидом, хотя, может, его просто на тормоз кинуло, транспортник встал как вкопанный, раскидав цеплявшихся за него клонов. Картинка получилась смазанная, словно кадр оборвали, когда две тушки исчезли в буране, превратившись в черные точки. Сзади начал пробиваться свет прожекторов второй волны, но я уже ушел на другой фланг, проскочив между двумя джипами. «Черт! Спалили!» Тут же, изменив траекторию движения, они вырулили за мной. Я притормозил на пригорке, частично спрятавшись за большим валуном, и, сверяясь с проекцией, прицелился. Через несколько секунд из серой снежной массы вырвался белый джип. И тут же отлетел в сторону с разбитым лобовым стеклом, по которому побежала паутинка трещин. Машина завиляла, накренилась на правый бок и зацепила корпусом соседнюю, которая едва-едва успела поравняться с ней. Я пригнулся и погнал дальше, услышав, как одна из пуль чиркнула по заднему маятнику вдоводела. Несмертельно. Дал еще очередь за спину и скинул пирамидку, рассчитав, через какое время новые фары обретут четкость. Дождавшись взрыва, я сделал новый круг, путая преследователей. Пролавировал между горящим джипом и машиной с разбитой лобовухой, отмечая на сканере, куда побежали дроиды. Дождался, что меня заметят, и, открыв газ, понесся вперед, уводя погоню в сторону от ястребов. Сделал еще пару кругов, цепляя, как на магнит, себе на хвост основные силы преследователей. И когда у них уже не оставалось шансов догнать ястребов, птичкам, конечно, тоже хочется подраться, но у них сидела Марго в машине. Выжал газ на полную. Вылетел из бури и помчался вперед, все больше разрывая дистанцию. Сектанты отстали, а потом и вовсе исчезли с радаров. Искорка выдала темную проекцию, где между холмами мелькали лишь синие и оранжевые точки. Но я и сам видел их следы. Слабые энерговолны, прорезающие ночное пространство. Это энергохвосты, подтягивающихся на шум монстров. «Алекс, ты в порядке?» — спросила Хоук, снова появившись в моем наушнике. «Да, все хорошо. Встречаемся на блокпосте». Я взял средний темп, все время поглядывая на стену бури. Вдруг все-таки кто-то еще оттуда выскочит. Выехал обратно на дорогу, освещаемую появившейся из-за гор луной, и направил вдоводел за истребами. Тач-панель продолжала разрываться от звонков. Я, кажется, уже догадался, кто так настойчиво добивался своего, не обращая внимания на то, что ему не отвечают. Симонов. «Где, черт возьми, тебя носят?» Накинулся на меня Илья Петрович, как только я взял трубку. «Отбивался от погони, не мог говорить. Я тоже рад вас слышать», — ответил я, улыбаясь про себя. Даже соскучиться по нему успел. «Так, ну теперь-то ты свободен. Можешь уделить время старику?» «Весь в вашем распоряжении». Я пересказал Симонову все, что с нами случилось с того момента, как мы встретили палача у логова монстра. «Совещание назначили на завтра. Сотрудничаем с авангардом и ждем, что за оборудование они там захватят. Весь научный мир на ушах. Едва разобрались с заразой, как теперь новая напасть в виде этих попыток захвата сознания человека». «Вы думаете, что у них получилось?» — спросил я и крепче сжал руль вдоводела. «Трудно сказать», — пробормотал Симонов. «Еще неизвестно, кто на самом деле за этим стоит. Эрик Свенсон — известный персонаж в мире науки. Очень талантливый ученый, но его идеи всегда были, как бы это сказать, далекими от гуманизма. Он один из тех, кто верит в то, что мерзлота разумна, и всегда искал способы взаимодействия с ней. «Кажется, нашел», — тихо сказал я. «Несколько лет назад он пропал из виду сразу, как его изгнали из Шведской академии наук», — продолжил профессор. «Перестал выходить на связь, оборвал все контакты с научным миром, и вот каким неожиданным способом проявился». «То есть Фоггера тут могут быть ни при чем?» «А, есть такой шанс. Другой вопрос — откуда у него столько таких специфических оригиналов? Как он завладел землей под поселение? На каких технологиях вообще построил эту страшную лабораторию? А если его эксперимент удался, то, возможно, ты общался уже не с Эриком». От этой мысли я неприятно поежился. В мерзлоте постоянно пропадали люди. Но вот находились они очень редко. Я отслеживал эту информацию. Все ждал, что кого-то, кроме меня, еще найдут. Но нет. Зато пару раз были новости, что кто-то там нашелся после довольно продолжительного перерыва. Целый, но с частичной амнезией, что не мог толком рассказать, где был и как выжил. По спине пробежали мурашки от мысли, которая сама напрашивалась. «Бррр! А если это Фоггеры, которые смогли поместить свое сознание в живого человека? Вот только зачем?» Единственное, что приходило в голову, затем, чтобы пробраться на Большую Землю. Но опять же, зачем? «Надеюсь, Авангард разберется», — продолжил Симонов. «Конечно, нужно изучить лабораторию, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Отзвонюсь тебе позже. Думаю, у меня будет для тебя отдельная просьба». Мы попрощались с профессором, договорившись держать связь. Работать на РИП я стану только за очень хорошие деньги, как минимум равные моему долгу. А вот лично Симонову я помочь готов и просто так. Меж тем, я проехал больше половины пути до блокпоста. Холодный ветер кружил вокруг водоводела, выстилая мой путь белыми змеящимися полосами. Звезды засверкали на небе, проявив на черном полотне тысячи созвездий. Верхушки остроконечных скал, темнеющих вдалеке, выстроились единой грядой и стояли, словно стражники, охраняющие этот мир от любого, кто осмелится посягнуть на его секреты. Подкатив к блокпосту, я предъявил документы боевому клону, дежурившему у турели, оставил байк на уличной парковке и направился к шлюзу. Перед зданием блокпоста выстроилась колонна из 15 транспортников с установленным на крыше оружием. Вокруг машин ходили дроиды, и что-то в них до сих пор грузили. Странно. Получается, что они еще даже не выехали. Я нажал кнопку связи на входном шлюзе и после очередной сверки документов зашел внутрь. У входа меня встретил клон класса «Защитник». Поприветствовал и проводил в жилой модуль, где за большим столом уже сидели ястребы. Марго и, видимо, начальник блокпоста, боевой оридж-истребитель класса «Апач». На обоих плечах дроида был нарисован логотип «Майтон», а на груди я заметил гравировку в виде значка шерифа, какие в свое время видел в кино. Но не может же быть такого, что мы смотрели одни и те же фильмы. Он об этой фишке явно узнал из современных учебников истории. «Пол Ньюман», — представился Оридж, поднимаясь из-за стола и протягивая мне руку. «Глава отряда «Дельта». Вот уже как полчаса руковожу операцией по поиску сбежавших сектантов». «Алексей Белов», — сказал я и ответил на рукопожатие коллеги, чуть не ляпнув, что я глава отряда «Лима». До меня не сразу дошел смысл его последней фразы. Сначала я завис на киношном имени, потом на факте, что аж сама «Дельта» здесь. А значит, Лейн тоже заинтересован. «В смысле сбежавших? Как? Куда?» «Передовой отряд выехал сразу же, как от вас поступили данные», — ответил Пол. «У вас с ними лаг всего в пару часов получился, но база свидетелей уже была пуста». «А люди? Там же гражданских было полно». «Людей спасли. Напуганные и обдолбанные чем-то, но толку от их показаний немного. Повелись на рекламу в социальных сетях. Очаровались идеей, заплатили первый взнос и переехали в мерзлоту. Ну а дальше понятно. Отказ от мирского, ежевечернее промывание мозгов вкупе с неизвестной дрянью, которой их облучали, и согласие на таинство, или как там эта фигня называется. «Возмерзание», — ответил я на автомате. «А лаборатория? Оборудование?» «Чисто», — пожал плечами дроид. «Сейчас обыски идут, но, похоже, все самое интересное успели вывести. Парни, считай, только ручками помахали слинявшим сектантам. Так что теперь вместо штурма у нас гонки по всей мерзлоте. Вы разворошили это осиное гнездо, а моя задача — окончательно с ним покончить». «Помощь нужна?» — спросил я, а сам открыл карту сектора, чтобы прикинуть, как далеко они могли уйти. «Хм, я бы не отказался». В визоре шерифа проскочили яркие огоньки. Типа, подмигнул он, что ли? «Но у отряда Лима другая задача. И меня попросили передать ряд координат, которые не успела обработать моя команда. Получается, у нас что-то типа обмена». Я кивнул, поглядывая на реакцию ястребов. Но те, похоже, уже отключились. Зато Марго смотрела на меня очень внимательно. Ее глаза загорелись не хуже огоньков в визоре Ориджа. Почувствовала, наверное, что наш разговор свернул в какую-то другую сторону и заинтересовалась. Но продолжать беседу я не стал. Принял все необходимые данные, подробные карты еще двух секторов. Пожелал удачи в поисках и попрощался. Может, мне и хотелось принять участие в погоне и поймать Эрика, но насколько это затянется, было непонятно. Получив подтверждение, что ястребы уже в офлайне, отключился и сам. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь. I'll be back после рекламной паузы». Я оставил Ориджа в одном из боксов в гараже блокпоста, встал с кресла и прошелся по комнате. Разговор с Симоновым и скорость побега сектантов не выходили у меня из головы. «Алекс!» — в комнату ворвался Боб с двумя бокалами пива. «Ты-то еще человек? Или, может, к тебе уже подселили кого?» «Ха-ха, очень смешно», — выдавил я и взял у Боба из рук один стакан. «Как ты думаешь, что это фоггеры? Но как они наладили контакт с этими сектантами?» Я пожал плечами. «Ничего не известно. Возможно, фоггеры, а возможно, и эксперименты сумасшедшего ученого». «Но что это значит? Что фоггеры проникли в наш мир?» — спросил Роберт и на секунду затих, переваривая высказанное предположение. Кажется, затих даже Чипзик. Правда, всего на 5 секунд. Потом из его угла снова послышалось довольное урчание. «Не обращай на него внимания!» — закатил глаза Боб и махнул рукой в сторону очаровашки. «Я его сегодня накормил кенгурятиной Данди!» «Как там челап на минималках?» — поспешил уточнить я, чтобы сменить тему. «Ну, ты знаешь, в свете последних событий можно уже не экономить. Мы же не знаем, что фоггерам или не фоггерам нужно, и как долго нам осталось наслаждаться этой жизнью, тоже не знаем». Многозначительно произнес Боб и одним глотком выпил половину своего бокала. «Пойдем наверх, еще раз все обсудим». «Не, наобсуждался уже. Я спать. Завтра рейд по Энигме». «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле». Утром мы встретились с ястребами в гараже. Ни шерифа, ни транспортников авангарда уже не было. И даже Марго, встретив своего брата, умотала с ним в погоне за сенсацией. «Фу, как будто морок какой-то спал», — выдохнула Хоук, залезая в джип. «Уже хочется в дорогу и в новый сектор». «Тогда погнали», — сказал я и сел за руль байка. Мы выехали в ставший привычным серый пейзаж. Несмотря на то, что вчерашняя ночь была ясной, сегодня небо затянули низкие тучи. У меня было ощущение, что еще чуть-чуть, и небеса свалятся нам на голову. А ехать предстояло почти весь день. В какой-то момент погода резко изменилась. Сверху повалил не то снег, не то нечто на него похожее, только липкое и влажное. Субстанция эта покрывала Ориджи и байк. Только в отличие от привычного мне мокрого снега, не таяло и не смахивалось. «Алекс, тормозим!» — проговорила Хоук. «Не видно ни хрена!» Сквозь почти полностью залепленный визор я увидел красные огни стопов транспортника и тоже остановился. Зяблик вылез из машины и принялся счищать валившую с неба кашу с лобового стекла. Я тоже тщательно очистил визор и фары вдоводела. «Может, к нам?» — спросил Уайт, щеткой сбрасывая внушительный сугроб с капота джипа. «Уже почти приехали. Дольше грузиться». Впереди виднелась граница нужного нам сектора. Ледяные кочки и бугры там плавно переходили в странного вида пористые структуры, похожие на застывшие закрученные хлопья пены, выброшенные на берег. И чем дальше вглубь сектора, тем больше таких хлопьев поднималось со всех сторон, образуя целую сеть тоннелей. Еще это напоминало пористую губку для посуды, только увеличенную в сотни раз. Я подошел к ближайшей конструкции и с усилием отломил острый кусочек. Пористая структура, казалось бы, должна была развалиться от первого прикосновения, но почему-то оказалась довольно твердой. Не лед, не камень, а какой-то местный известняк. «Вон там! Смотрите!» — воскликнула Хоук. Она торопливо вылезла из джипа, чертыхаясь отлетевшей отовсюду пыльцы. «Кажется, проезд есть. Энигма здесь уже прокопала.